сквозь туман пролетают ночи. Я читаю между строчек с белого листа. Как только ты ушла, за страницы новая страница. Ты продолжаешь больше сниться, и так сложно тебя забыть невозможно. Когда идет дождь, думаешь обо мне. Когда идет снег, думаю о тебе. И как крик перелетных птиц мимо чужих незнакомых лиц. Когда идет дождь, думаешь обо мне. Когда идет снег, думаю о тебе. С тобой ожиданий ловлю. Понимаю, как тебя я люблю. Если знаешь, ты понимаешь, и со мной ты не играешь. Смотри вместе, не стоим на месте. За погодой новая погода. И когда тебе так одиноко, я буду рядом. Дождем и градом. Когда идет дождь, думаешь обо мне. Когда идет снег, думаю о тебе. И как крик перелетных птиц мимо чужих незнакомых лиц. Когда идет дождь, думаешь обо мне. Когда идет снег, думаю о тебе. С тобой ожиданий ловлю. Понимаю, как тебя я люблю. На стекле твое отражение. Каждый день с тобой как забвенье. Каждой каплей музыка с крыш. Я люблю тебя, слышишь? Когда идет дождь, думаешь обо мне. Когда идет снег, думаю о тебе. И как крик перелетных птиц мимо чужих незнакомых лиц. Когда идет дождь, думаешь обо мне. Когда идет снег, думаю о тебе. С тобой ожиданий ловлю. Понимаю, как тебя я люблю.